Братья и сестры, я рад быть вместе с вами в Доме Господнем, собраться вокруг Библии и назидать наши сердца на святейшей вере нашей, утешаться общую верою. Ваш служитель просит немножко как бы представиться, познакомиться. Меня зовут Александр Воскаленко. Я несу служение пресвитера в церкви у нас в Верхнеднепровске. Это Днепропетровская область. У нас 115 членов церкви. Маленький городочек такой. Служим вместе Господу. Стараемся, чтобы вместе с братством идти евангельским путем. И радуемся безмерно этому пути. Имею семью, 5 дочерей, 8 сыновей, внука и внучку, жена-помощница. Она тоже благословила меня на путь к вам, чтобы здесь иметь общение. Всегда с радостью отпускает, потому что мы вместе служим Господу. Ну и здесь вот пару дней или сколько Господь позволит, хочется, чтобы мы ближе стали к истине, к Господу, к Слову Господнему, чтобы мы пересмотрели свои пути, может быть, что-то надо поправить. Поскольку пришествие Господа близко, нам нужно серьезно подумать, чтобы светильники были горящие, чресла припоясаны, и мы были готовы встречать нашего небесного жениха. И сегодня такое время, время обольщения, время, когда сильно размываются границы, где свет, где тьма, где церковь, где мир, где истина, где ложь, сильно размываются границы. Сегодня нам особенно надо обострить вот это чувство ориентации, где истина, где ложь, где Божий путь, гибельный путь, где церковь, где лжецерковь, где братья, где лжебратья. Вот нам это нужно сегодня утверждать в нашей жизни. Для нашего назидания я бы хотел предложить порассуждать о вере. О вере. Сегодня на земле так много верующих людей, то есть именующих себя верующими. А когда доходит дело конкретно, что же у человека за духовная позиция внутри, оказывается, веры-то там и нет. Мы как-то в одном селении проводили евангелизацию. Я иду вместе с друзьями, приглашаем людей на богослужение. И встречаю одну женщину. Я ее приглашаю, пойдемте на богослужение. Она говорит, а я только иду с богослужения. В православном храме она как в певчей участвует и идет с богослужения. Ну, как она считает. Я говорю, ну ничего, ничего, что вы там были. Пойдемте еще на богослужение, послушайте Слово Божие. Я не буду веру менять. Я говорю, да я же вас не призывал веру менять, а приобретать веру. Это ж, если у вас настоящая вера, так зачем ее менять? В ней только возрастать надо. А потом я ей задаю вопрос. Говорю, а вы знаете, что на земле много фальшивых вер есть? Да, говорит, знаю, много фальшивых вер есть. Я говорю, а ваша? Настоящая или фальшивая? Моя настоящая. А давайте проверим. А как это может быть? Она удивилась сильно. А разве можно веру проверить? Ну а как же? Если мы едем на автомобиле и в незнакомой местности, нам нужно карту посмотреть, правильно ли я еду. И ни один водитель не будет считать унизительным открыть атлас автомобильных дорог и посмотреть. Ни один не посчитает, что это что-то такое унизительное. А почему бы в вопросах веры не потрудиться, не открыть атлас, то есть Библию, и не посмотреть, а правильно ли я верю? А выдержит ли эта вера испытание, если Господь ее испытает? А будет ли она похожа на тот образец, который в Библии? Она вообще смутилась. Так, говорит, а как это ее проверить? Вот, говорю, вера так проверяется. И цитирую текст. Один, например, из первого послания Коринфянам, 15 глава. Спрашиваю, вы верите, что мертвые выйдут из могил? А как раз мы возле кладбища стояли. Вот, говорю, кладбище, вот отсюда выйдут из могил. Она на меня посмотрела с таким сожалением. Да кто там выйдет? Я говорю, читаем. Если мертвые не воскресают, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах. Я говорю, раз мертвые не воскресают, значит и Христос не воскрес. А кто же вас спасать будет, оправдывать? Все, ваша вера не выдерживает проверки. Она задумалась. Я говорю, еще вопрос. Вам грехи прощены или нет? А як туди прийдемо, узнаем. Стандартный ответ. Я говорю, нет. Господь позаботится, чтобы здесь мы уже, живя на земле, знали. А как это? Цитирую текст. «Сие написал я вам, верующим во имя Единородного Сына Божия, дабы вы знали, что ради имени Его прощены вам грехи, и что вы имеете жизнь вечную» и так дальше. Она ничего не знает. И когда мы задали ей 5 вопросов, ни на один не было положительного ответа. Я говорю, ваша вера мертва, фальшива, поддельна, ложна, не спасающая, ведущая в погибель. Библия делает оценку веры. Вот мы сейчас и займемся оценкой веры. Вы знаете, вот когда мы читаем текст, Марка 4 глава, здесь написано случай один, когда Христос отпустил народ и попросил, чтобы ученики отплыли на другую сторону. И здесь мы читаем, что буря поднялась. И Христос встал, запретил ветру и сказал морю, умолкни, перестань, ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им, 40 стих, 4 глава, и сказал им, что вы так боязливы, как у вас нет веры? Вот это вопрос, который интересует Иисуса Христа, как у вас нет веры? Это сильно интересует нашего Господа, и Он этот вопрос и сегодня, может быть, будет задавать. Как Христос увидел, что у них нет веры? Братья и сестры, братья, как вы поняли? Они были в страхе. Рядом Христос находится, а они в страхе. Подобно, как у нас бывает. Рядом Христос находится, а иногда страшно бывает. От того или от другого. Это говорит о слабой вере. Человек не представляет перед собой, что Господь в своей могучей руке держит обстоятельства жизни, в которых я сейчас нахожусь. А для этого вера нужна. И многие верующие, находясь в трудных обстоятельствах жизни, в уныние впадают, в страх впадают, в переживания, разочарования. Почему? Потому что потерял контроль в этой ситуации. Все идет самотеком, я отдан на произвол судьбы, на произвол врага, что хочет, делает. А это вообще не так, братья и сестры. В нашей жизни Господь Иисус сказал, волос из головы не падает на землю без воли Отца. А тем более что-то посерьезнее. Я вот это прочувствовал на себе очень сильно. Когда у меня были переживания такие, что 12 лет назад отказали почки и отвезли в областную клинику, в отделение гемодиализа. И там я 4 месяца под капельницами находился, а дома 9 маленьких деток, без профсоюза и без зарплаты, без работы. И церковь без служителя, и такие вот переживания. И люди рядом находятся и умирают каждый день. И молодые, и пожилые, и всякие. И смотришь, диагноз грозный, и такой, как и рядом находящихся. И вот это все, оно начинает влиять на мышление и потом на настроение. На настроение. И как вы думаете, какое настроение будет? Какие мысли могут быть? Вот этого вынесли человека, умер. Это же и меня может такое ожидать, да? Могут такие мысли быть? Ну да, потому что диагноз один, и оно ж начинаешь это понимать. Но, а если о Господе думать, а не об обстоятельствах? А если поверить обетованиям Божьим? А Господь говорит, волос из головы не падает без воли Отца. Тем более там почки заболели, или сердце, или там еще чего-нибудь. Тем более. Или сосед обижает, или на заводе обижают, или еще что-нибудь. Тем более. Вот, братья и сестры, вера, когда мы в любых обстоятельствах доверяемся Слову Бога, что как Он сказал, точно так и будет. И не иначе будет. Только так. И мы можем даже наперед видеть, что будет так, как сказал Бог. И проверьте это, срабатывает в жизни. Я множество раз, сотни, тысячи раз проверял, срабатывает. Однажды зашел в районный отдел образования, нужно было увидеть человека, там вопрос решить. И стою в коридорчике, ожидаю. Смотрю, открывается дверь, и женщина, такая уже в возрасте, выглянула и с интересом на меня смотрит. Закрыла дверь, опять открыла, выглядывает на меня, смотрит. А я же не знаю, в чем дело. Оказывается, в кабинете, где собраны инспекторы образования, там по школам они проверяют педагогов там, и вот они между собой общаются. И эта, которая выглядывала, женщина, очень образованная, два высших образования у нее, заслуженный там учитель там Украины там и все прочее. Она задает своим коллегам вопрос. Говорит, вот дочка учится в Киеве, в университете международных отношений. И будет, если удачно сдаст экзамены, будет посол Украины во Франции. Назначение получит. Ну, престижное место, работа, все, там много это стоит, чтобы обучиться и так дальше. И вот переживание, что экзамен по-французскому может не сдать на самую лучшую отметку. А если не сдаст, не получится ничего. И вот она задает коллегам вопрос, где заказать молитву, чтобы священника найти, чтобы точно сдала она. А женщины меня знают, говорят, а вон священник в коридоре стоит. Она выглянула, вроде не похож. Опять выглянула, но все-таки осмелела. Говорит, вы священник? Я говорю, да. А можно заказать молитву? Я говорю, можно. А сколько стоит? Говорю, потом расчет. Ну, хорошо. Она изложила суть проблемы, и мы договорились о встрече. Я должен был поехать к ней домой, и она закажет молитву. Приехал я домой, зашел к ней в дом, у нее все так вот, одна, вторая стенки до потолка книги, в другую комнату заходишь, опять две стенки книг там, и в третьей комнате опять книг. Я говорю, Библия есть где-нибудь? С трудом нашла она Библию, я открываю Евангелие от Иоанна и читаю. Написано, если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам от Отца Небесного. Я говорю, вот на основании этого текста я сейчас помолюсь к моему Богу, и Бог ответит, ваша дочка сдаст экзамен на 5. Правда? Я говорю, правда. Она очень обрадовалась. Еще переспросила, точно сдаст? Я говорю, точно. Братья, а нужно Богу экзамены по-французскому? Там, это интересует Бога вообще? Я думаю, что Богу французский язык вообще меньше всего интересует. Но душа человеческая дорога для Бога. Понимаете? И Бог хочет славу свою явить этой безбожнице образованной. Хочет Бог явить ей славу, что Он святой Бог и отвечает на молитвы своих детей. Вот Бог хочет ей показать, чтобы вера в нее зародилась. Потому что рождается как отклик на видение славы Божьей. Могущества, красоты, доброты Божьей. Вот оттуда вера рождается. Я говорю, точно так будет. И ушел. Через 2 недели я ее встретил. Я говорю, докладывайте, Надежда Сидоровна. Она говорит, отлично все. Я говорю, а расчет? А расчет у нас был такой. Придете в молитвенный дом и лично поблагодарите Бога. очень дорого для нее показалось. Не пришла. Хотя оказалось, что живет за 800 метров от молитвенного дома. И не пожелала. Но я какую мысль хочу отметить, что когда мы верим Богу, мы доверяем Слову, действительно будет так, как написано. А дерзновение, что точно выполнится, это надо, чтобы Слово Его в нас пребывало. Чтобы нам в послушании Богу жить. Вот откуда оно. Потому что бывает, человек говорит, я верю, верю, ну, Господи, помоги моему неверию. Ну, верю. А почему? Сразу вспоминаются грешки. И там, и там, и там. Там поссорилась с мужем, там жену обидел, там в церкви не послушен, там с соседом не лады, там... И вот эти моментики раз-раз-раз, они вспыхивают в сознании. И тогда дерзновения нету просить с верой, опираясь на обетование Божие, и ничего не получает человек. А отсюда уныние, а отсюда ответов на молитвы нет. А отсюда мало мы чудес в жизни Божьих видим, и мало плода приносим. Поэтому вот вера, она должна всегда опираться на Слово Божие и обетование Божие. Но чтобы дерзновение было просить у Бога, братья и сестры, нужно пребывать в Слове Господнем. Нужно жизнь положить Господу, посвятить ее, сказать, Господи, вот Ты веди. И тогда дерзновение есть. Дерзновение мы получаем в молитве тогда, когда поступаем в мире этом, как Он поступал. Вот отсюда дерзновение в молитве. И такая молитва такую силу имеет, что чудеса совершает. Поэтому есть к чему стремиться. Вера живая, она будет проявлять себя в разных направлениях. В разных аспектах нашей жизни она будет себя проявлять. Если там есть живая вера, обязательно ее видно будет. Вот эту мысль отметьте, или запомните, или запишите. Живую веру можно видеть, ее можно осязать, ее можно проверить. Иногда люди приходят, вроде бы покаялся человек. Можно его крестить или нельзя крестить? Можно ли принимать в церковь или нельзя принимать? Вроде и верит, вроде не верит. Кто его знает, как поступить? Уже это настораживает, братья и сестры. Вот вы должны были бы заметить такую закономерность. Если душа в правильных отношениях с Богом, ни у кого вопросов нет, в основном. Вот всем ясно, надо крестить и все, вопросов нет. А если начинается, за одну душу целый час рассуждают, да может давайте, а может нет, а может... И вот это буксует вопрос. Вот то знаете, что там непорядок. Вот то надо откладывать вопрос, он сырой и недозревший, надо откладывать, потому что душа еще чего-то не решила, самого, может быть, главного в жизни. И тогда в церкви будут переживания, тогда такие души недокаянные, не раскаянные, они потом падают, церковь страдает от этого, потому что поспешили, не дали созреть плоду покаяния. Иногда жалко человека, иногда это может быть близкий нам человек. И поспешивши, бывает переживание потом. Вот мы читаем текст, который записан Иакова, 5 глава. «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров церкви, пусть помолятся над ним, помазавши его елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящую, восставит его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему». Вера живая, она проявит себя в молитве. Молитва веры исцелит болящего. Я вот наблюдаю, что верующие люди в последнее время, мне много по церквям приходится бывать по служению, и наблюдать, что верующие много интересуются всякими нетрадиционными методами лечения. Настолько падки к этому бывают, настолько, что не разобравшись, не спросив совета у служителя, быстрей за здоровьем, быстрей, оказалось оккультизм. Ну вот пришлось быть в Киевской области недавно, в одной церкви. Одна сестра пожилого возраста, ну на мой взгляд слабенькая духовно, слабенькая в вере. Вот там болит, то болит, а уже возраст 70 лет, то уже, ну понятно, человек уже прожил трудную жизнь, организм изношен, всяких букет болезней, все, и человек бросается, где же найти здоровье? Здоровье надо, надо здоровье найти. И услышала, что 40 километров или за 60 врач один живет, врач. И он дает такую настойку, от всех болезней помогает. Вообще это должно насторожить любого здравомыслящего человека. Такого лекарства, чтобы от всех болезней лечило, его не существует в природе. Нету его. Это только Бог может исцелять от всех болезней. Ну, она поверила этому. И что делает? Идет к этому деду, который должен бы дать лекарство. Но страшновато. А вдруг колдун? А вдруг экстрасенс? Что же делать? Она застраховалась. У нее есть зять, который пресвитер с регистрированной общины. Вот я зятя позову, посмотрит, колдун это или это врач. А своего пресвитера даже не спросила совета. Пастор, есть у тебя в церкви? Нет, нет. А может быть, знала, что не одобрит. Может быть, знала, может, почувствовала. Но зятя поближе. Хорошо. Зять поехал. Ну а что, если люди не идут путем освящения? Я думаю, что им сложно ориентироваться в этих вопросах. Но он пришел, как его проверить? Колдун, не колдун это? Он постоял. А в богословской семинарии, где он учился, такого не учили пастора этого, как это проверять или делать. Он постоял, спрашивает у этого лекаря, можно я помолюсь? Он на него глянул, молись, помолился. Ну и стал, и стоит дальше. Ну помолился-то и помолился, и тот стоит, смотрит. Ну мы пойдем, ну идите себе. И отпустили. И этот пастор говорит, можно к нему идти. Ну и пошла бабушка эта. И не сама ж пошла, а еще рекламу в церкви сделала. И поток сестер туда пошли за здоровьем. А он по 175 гривен пузырек каждому настойки черной, всем от всех болезней, одно и то же лекарство. И они идут и продолжают болеть. А когда мне пришлось побеседовать с несколькими из людей и поспрашивать разные вопросы, как ведет себя этот врач, а он вообще-то и не врач. Он уже, когда ему 50 лет, то ли заочно, то ли как он там диплом этот медицинский достал, или отучился, или как он, и всем диплом показывает, я врач, а сам шаманит, а сам колдовством занимается. А дипломом только прикрывается. А верующие, которые не имеют молитвы веры в своей жизни, они туда идут и оскверняются, и попадают в зависимость. Обремененность, и страдает от этого дело Божие, и народ Божий в упадок приходит. А как правильно? А правильно, если заболел, что призови пресвитера церкви, и не какой-то другой, а своей церкви. Признайся в проступках, признайся, и что? И помолиться, и молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И я скажу, друзья, что многие этим пренебрегали и обрекали себя на страдания. А кто обращались, очень многие получили от Господа помощь. Почему? Живую веру продемонстрировали в своей жизни. Я, кстати, тоже, когда заболел, первое, что я сделал, не к врачам шел, а пригласил служителей, помолились. И поэтому я еще живой сегодня. И врачи удивляются. Почему при такой болезни еще почки не свернулись, не усохли до конца? Почему? И 12 лет уже живу и тружусь для Господа и возвещаю путь веры. Братья и сестры, нам нужно, чтобы вера наша проявлялась как молитва веры. Не знахаря искать в первую очередь, не врача в первую очередь, а в первую очередь к Богу обращаться. А если Господь усмотрит пройти через так сказать, медицину научную этим путем, ну пусть так будет. Но мы выполнили то, что Господь сказал. Вот в нашей церкви даже, помню, уверовала одна молодая семья. У них один ребеночек был, которого очень тяжело родила она. Весьма тяжело. И на всю жизнь она зареклась себе и сказала: больше ни одного ребенка не хочу. Такое пережить, как я пережила, все, вот это все, точка. А тут уверовала. Старшей девочке 7 лет, и уверовали они. А уверовали, а получили наставление, что планировать семью – это грех, это не есть путь Бога, путь веры. Нет, это грех, это обычай мирских людей, и такой подход приведет к погибели. Просто к погибели приведет такой подход. И придет Господь, Он не будет людей восхищать тех, в которых Дух Святой не работает сегодня. Потому что преображение наших тел будет происходить силою Духа Святого, когда придет Господь. Восхищение на облака, чьей силой будет происходить? Духа Святого. А если Он сегодня в нас не будет работать, кто нас поднимет на облака? Сестра, брат, если Дух Святой не действует в твоей жизни, кто тебя будет поднимать на облака? Никто не поднимет. Останемся на великую скорбь тогда. И если мы сегодня в жизни избегали страданий, уклонялись от путей Божьих, мы его можем сконцентрировать, эти страдания, которые бы на всю жизнь Бог растянул, понемножку мы их бы, вот, так сказать, испили. А то их можно за один раз сконцентрировать и во время великой скорби испить. А это будет намного сложнее. Намного сложнее. Лучше выполнить то, что Бог сказал, что человек рождается на страдания. Но эти страдания Бог может распределять по всей нашей жизни. И тогда его легче переживать. А кто уклоняется от страданий, он их может усугубить и собрать в одну точку, что очень тяжело потом переносить. Лучше этого не делать. Лучше пусть Господь ведет. Он знает, когда допустить страдания, когда испытать, когда утешение послать, как ободрить, как помочь. Это Ему известно, Он самым лучшим путем проведет нас. И будет благословение. Поэтому вот эта грань веры, молитва веры, исцелит болящего и восставит его Господь. Лучше доверяться Господу. А те, кто не доверяются, страдают. Так я вот мысль какую хотел этим примером сказать. Эта молодая семья уверовали, а трудно теперь, а что теперь, если дети будут еще? А молодые ж по 30 лет, а что теперь будет? А я говорю: а вы не бойтесь, а вы доверьтесь Господу, молитву можно совершить, если со здоровьем сложно. И Господь поможет, не без милости. Поехал я к ним домой, они уже крещение приняли, поехал домой. Они там, в общем, что у них было, сказали. Мы помолились с ними, молитву с помазанием совершили. Ну, она уже беременна. Вот, и уехал. Приезжаю в роддом проведать ее. Говорю: ну как, сестра? Она говорит: да так можно рожать с молитвой. Так можно. Вот. И теперь, как только каждый год меня зовет, я уже знаю, что уже нужно идти и молитву совершить. Сейчас у них 9 уже деток. Вот. Господь проводит через все, что нужно пройти каждому. И они радуются, что видят руку Божию в своей жизни. Поэтому нужно учиться, друзья, нам доверять Господу и жить по-божьему. Римлянам 10 глава, мы читаем с 8 стиха. «Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем». Есть молитва веры, а есть слово веры. О чем речь идет, братья и сестры? Слово веры. У каждого верующего человека должно быть слово веры. А что это такое? Вот здесь написано: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, то, что Бог воскресил из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Оказывается, слово веры – это когда мы устами, вслух, публично исповедуем Иисуса Господом. И человек, который уверовал по-настоящему, он будет и он желает в собрании, вслух возвеличивать Господа. Славить Его. Я вам скажу, слово веры – это огромная сила. Мы мало себе представляем, какой мы силой обладаем. Многие мало представляют. Вот как это действует, слово веры? Один пример приведу. Были мы в одном селении на благовестии. С друзьями поехали, вот несколько месяцев молились, постились за это село. Приехали в Дворце культуры, там в сельском, значит, в клубе проводим служение. И когда в конце служения призывали к покаянию, четыре девушки молодые, очень некрасиво одетые или недоодетые, они, значит, подняли руки и говорят: «Мы уже покаялись». Я говорю: «Ну хорошо, подойдете, познакомимся. Раз это сестры наши, познакомимся». Вот. Подходят они, ну тут уже закончилось служение, люди расходятся, начали мы знакомиться. Оказывается, две из них у харизматов покаялись, ну мы знаем, что это бесовское учение. Две покаялись, одна у дедушки своего, он пастор пятидесятников, тоже еретическое учение. И одна еще тоже в одном еретическом учении. Ну конечно, я когда их выслушал, мне стало очень печально за них. Они удивляются, почему я не радуюсь, что они покаялись. А у меня радости совсем нет. Почему? Потому что эти души попали в сети дьявольские. И сами того не понимают. Я им стал объяснять, они не верят мне. И не принимают. Я говорю: ну хорошо, давайте я помолюсь тогда Богу, чтобы Господь вам открыл ваше состояние. Я стал практиковать слово веры. Как это делается? Я пригласил еще брата, служителя, благовестника. Говорю: стой возле меня и молись. Он стоит и мысленно молится. А эти четверо стоят, мы вот так в центре этого клуба стоим, прямо в середке. И я молюсь вслух. А молюсь вот примерно такими словами: Господи, благодарю Тебя за Иисуса Христа, за Его победу над дьяволом, славлю за воскресение, за то, что Ты мой Господь, за то, что перед Твоим именем преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних, и так дальше, вот славлю. Одна стала падать, другая за голову ухватилась. Я просто молился, вот так вот горячо славил Бога. С ними стало такое твориться. После мне говорят: а что это с нами было? Я говорю: а это духи нечистые, которых вы приняли, они не находили себе покоя и места в присутствии святых людей, которые произносят слова веры, возвеличивают и исповедуют Иисуса Господом. И если вы хотите, друзья, чтобы исполняться Духом Святым, практикуйте слово веры. Вот кто покаялись на собрании, вслух, возвеличивайте Господа. И при этом помните, что заповеди красиво молиться в Библии нету. Нету такой заповеди. Заповеди долго молиться в собрании тоже нету. Написано: будьте немногословны, коротко молитесь. И вы увидите, друзья, какую радость это будет приносить в сердце, если мысли соединяются со словами, которые у нас на устах. И это дает дерзновение такое, чтобы прославить Господа и исполнение Духом Святым. Вот об этом нужно переживать, друзья. Слово веры. Вера еще будет проявлять себя таким образом. Мы читаем из 4 главы 2 Коринфянам, с 13 стиха. «Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал, и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас, и поставит перед собою с вами. Ибо все для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию, поэтому мы не унываем, имея тот же дух веры». Вот вера живая, если она есть, она проявит себя вот в таком духе, дух веры. А что это такое? Как вы думаете, друзья? Что это за дух? Дух веры. Может, это Дух Святой? Это не Дух Святой. Это состояние нашего духа, братья и сестры, наполненного верою. Наш дух должен быть наполнен верою живой, упованием на Бога. И когда у нас есть этот дух веры, будет определенный подход человека к трудным обстоятельствам. Вот смотрите, как у апостола Павла проявлялся дух веры. В 8 стихе написано: «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены». Вы представляете, со всех сторон теснят, гонения, обижают. Он говорит: а я не стеснен. Вот это дух веры. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Здесь есть друзья, кто находится сейчас в отчаянных обстоятельствах. Может быть, кто-то есть. Кто-то в болезни тяжелой, кто-то долги большие имеет, кто-то без работы остался. Отчаянные обстоятельства. У кого-то смерть близких или еще какие-то переживания. Это отчаянные обстоятельства. А дух веры? А дух веры производит такое действие, что человек не отчаивается. И посмотришь на такого человека, слушай, как он еще радуется и благодарит Бога. Это вообще невозможно. Как это может быть? Вот дух веры вот это производит, братья и сестры. Почему наши отцы и деды, которые переживали вот эти жуткие 30-е годы, когда ужасные репрессии были на Украине, когда расстреливали, когда на ссылки отправляли, голодомором морили, и они не отрекались от Бога. Они шли в тюрьмы, они сохраняли верность Богу, страдали с благовестием. Почему? У них дух веры. Есть дух веры. И это производит в человеке такую силу, что поднимает его выше всех трудных обстоятельств жизни. И избавляет дух веры от уныния. Апостол Павел говорит: мы поэтому не унываем. Не унываем. А унылый дух сушит кости. Вот иногда видно унылые лица. Почему? Потерян дух веры. Потерян. И в этом надо утверждаться и укрепляться, чтобы сохранять себя на этом пути. У нас в церкви есть одна сестра, и она, когда уверовала, очень такая, знаете, гордая женщина была. Она в прошлом возглавляла общество знания. Знаете, что это за общество? Раньше оно называлось в самом начале «Союз воинствующих безбожников». Там 20-е, 30-е годы. А потом преобразовали его общество знания. Вот она была в союзе воинствующих безбожников. В годы гонения она разгоняла собрания, ходила с милицией вместе. Ну, вот такая была женщина. А потом однажды, я помню, в 90-м году я стоял на библиотеке у нас в городе, свобода началась, и мы благовествовали людям, давали Слово Божие, и она пришла. Из этого союза безбожников. Вот. А сама пост занимает главный бухгалтер архитектуры. Ну, такие люди, они знают себе цену. Пришла: а что такое здесь? Я говорю: Слово Божье. А это сколько стоит? Бесплатно, можно почитать. Она записалась. На следующий раз приходит, еще взяла. Еще она перечитала все книги до единой, которые у нас в библиотеке были. У нее одной была вот эта карточка, которую мы записывали, формуляр этот, полностью исписана. И когда она все прочитала, она говорит мне: а что теперь делать? Я говорю: теперь надо прийти в церковь и покаяться. Да? А где ваша церковь? Ну, я ей сказал. Пришла она, пришла и покаялась, довольна такая. А потом покаялась, спрашивает: а как вас зовут вообще? Я говорю: христиане. Слава Богу, хоть не к баптистам попала. Ну и что? И вот она, покаявшись, а такая была искренняя, очень искренняя, и упертая была. Вот оно как-то сочеталось. такая, что пока ее надо хорошенько лбом стукнется где-нибудь, вот тогда она начинает понимать. Ну, один такой момент был, что я ей говорю, вам с телевизором надо распрощаться. Это что, я не должна новости знать? Нет, фильмы не смотрю, а новости буду смотреть, все. А сама хочет в молитвенной группе трудиться. Я говорю, сестра, Бог проучит, проучит. Как же он меня проучит? Ну и такая вот она, но искренняя душа. Ну хорошо, я и пожаловался Богу, говорю, Господи, проучи ее. Вот. Да. А Господь слушает молитвы служителей. Я иногда так жалуюсь Богу на тех, кто непослушный. И так Господь справляется с этим делом очень удачно. И вот как ее Господь проучил. Она сидит дома, смотрит новости. И тут раз, прерывается программа новостей и реклама. Это ж всегда так. И в этой рекламе, значит, Джуна, это грузинская экстрасенс, ужасно одержимая женщина, просто жуткая, кто, может, слышал о ней. И она вот так руки наставляет, говорит, а теперь вы в моих руках. И что-то там рекламирует. Она, нет, машет, выключать быстрее телевизор, выключила. Ой, фух, перепугалась. Ну ладно, отошла немножко, легла спать. Не тут-то было, Джуна ночью пришла к ней. Да, и как навалилось на нее это все дело, вот это она попереживала. Ее так Господь проучил. Чуть-чуть ограду снял, то телевизор летел, все, до сих пор, уже 18 лет прошло, возврата нет. Вот, вот хорошо Господь умеет проучить непослушных. Вот. И что? И вот она заимела дух веры. Когда стала на путь послушания, когда ее Господь проучил, а Господь испытывает своих. Но так случилось, она меня зовет, говорит, Александр, у меня сыновья, трое сыновей, неверующие. Надо с ними побеседовать. Один моряк, очень крепкий мужчина, 30 лет, такой огонь человек, слушал о Боге, там свидетельство, все. Потом резко поднялся. Знаете что? Когда я буду стареньким, тогда послушаю. Сейчас некогда, иду гулять. Ну и ушел. Маме, конечно, огорчение было. Ушел. Через время мама получает телеграмму. Тот, который старший моряк, в общем, повешенным нашли. Ну, а по всему видно, что убили его, а потом в петлю засунули. Похоронила она. Похоронила. В этот же год приходит телеграмма из Москвы. Тот, который повар, поехал туда работать, нашли его на квартире, месяц лежал убитый, разложился полностью. Вот. И в противогазах там специальные службы, значит, кремировали, и урночку привезли домой и похоронили. В один год двух сыновей потеряла. И когда ей вот это удар за ударом, дух веры, который она приобрела, смог ее сохранить от уныния. И она сказала, когда услышала эти новости, сказала, да будет воля Господня. Вот так. Да будет воля Господня. И это дало силы перенести эти скорби. В один год двоих сыновей похоронила. Вот. Остался один, из-за этого она молится, чтобы не погибла его душа. Так вот, дух веры, братья и сестры, откуда он берется? Откуда, как можно наполниться этим духом веры? Это когда мы с Господом тесное общение имеем, когда наша жизнь всецело подчинена Богу и посвящена Ему, когда мы любим Бога и Его Слово, обогащаемся Божьими обетованиями, и от этого духом веры наполняемся. Любовь к Господу возрастает. И тогда и в страданиях мы сохраняем верность нашему Господу. Поэтому пусть Господь поможет в этом. мы читаем еще текст, который записан в послании Фессалоникийцам, первое послание. Первая глава, третий стих, со второго. «Всегда благодарим Бога за всех вас, воспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим». Вот здесь мы встречаем выражение такое «дело веры». Что это за дело веры, которое Павел имел в виду и Бога благодарил, что верующие в Фессалониках практикуют дело веры. Дело веры. Братья и сестры, если мы верующие люди, наша вера в определенном деле должна проявить себя. И не иначе. Вера без дел мертва. А о каком деле речь идет? А здесь в тексте написано, дело веры в 6 стихе отражено. «Вы сделались подражателями нам и Господу». И 7 стих. «Вы стали образцом для всех верующих». Вот дело веры. Подражатели служителям верным и Господу. Вот это дело веры. Верующие подражают верным служителям и Господу, а еще служат образцом для верующих. Для неверующих легче образцом быть, правда? Для неверующих. Они на нас, знаете, смотрят, что, о, вот это, куда там это святые люди? Две девушки-христианки идут по улице, по городу, и у них прическа христианская, одежда христианская, на голове покрывало, они идут молодые, и среди всего вот этого безумного мира они очень выделяются. Один мужчина увидел их, остановитесь, остановитесь. Ну, они встали на тротуаре, смотрят. А он стал поклоны отбивать и крестное знамение на себя. Святые лики увидел. Почему? Человек такого не видит нигде в окружении. А тут глянул, ну глянь, святые лики. Такие аккуратные прически. Волосы не щипаны, не стрижены, не крашены. Вот они, ну вот они святые, и все. И его потянуло на поклонение. Понимаете? Братья и сестры, дело веры должно проявиться, если мы подражаем учению апостолов, служителям верным и Господу. У нас уверовала в церкви одна молодая женщина, 23 года ей. Она уже несколько семей имела до этого времени, и все неудачно. Разочаровалась в любви, разочаровалась во всем. Все, и прошла эти бары, рестораны, это все, попыталась там найти покой для души. Нету там покоя. Все, скукотища страшная. Напрасно рекламируют, что это развлечение, музыка там, все спиртное. Это скукотища страшная. Жизнь веры, вот это сочно, вот это интересно. Это всегда видишь чудеса в жизни, общение с Богом. А мирская жизнь – это скука страшная. Иногда только притворяются и обманывают тех, кто живут такой жизнью. Говорят, что у них хорошо. Я им никому не верю. Они просто обманывают. А кто искренние, они по-настоящему говорят, да, надоело все, такая скука, все надоело. И вот она все это попробовала и стала искать Господа. Пошла в общину еретическую одну. Как услышала крик, на иных языках там бормочут, в экстазе падают люди. Она перепугалась, ушла оттуда. И начала дальше искать церковь. И все-таки пришла вот в наш молитвенный дом. Посидела, послушала, вот как у нас на собрании, спокойно, мирно. Послушала, слезы текут по щекам. Она поняла, здесь Бог присутствует. Здесь читается Слово Божие, здесь правда, здесь люди такие, которые живут по этому Евангелию. И вот ее стал Господь работать в ее сердце. На следующее собрание она приходит уже не в брюках, длинную юбку одела. И никто, правда, ничего не говорил. Но она посмотрела, как выглядят девушки, женщины, и она сама это сделала. На следующий раз пришла, Она сняла золото с себя и одела покрывало на голову. Ей никто ничего не говорил. Просто она поняла, что это святое место, и здесь так нужно вести себя. И потом еще пришла, на четвертый раз она покаялась искренне. Потом заявила на крещение через несколько времени. Ну и мы подготовку проводили для всех, кто желает принять крещение. И поехал я к ней домой. Она живет у родителей. Родители неверующие. И прихожу я домой и спрашиваю, познакомились, говорю, как ваша дочка? Как она дома живет? После покаяния я вот служитель церкви, хочу узнать. Она хочет быть членом нашей церкви. Мама говорит, есть Бог. Если моя дочка стала другим человеком, есть Бог. Вы, говорит, не представляете, что у нас раньше было. Какие у нас драки были тут, что у нас за крик. Мы ее ночами ловили по барам, у нас ужасная жизнь была. Мы думали, мы в дурдом все попадем. И вдруг у нас тишина в доме. Она встает в 6 утра, читает Библию, идет корову доит, помогает стирать, мыть посуду. Мы удивляемся, неужели это наша дочь? Что могло на нее повлиять? Дело веры. Дело веры практикуется у новообращенной сестры. И что? В результате этого дела веры мама покаялась и стала член церкви. Папа покаялся, стал член церкви. Брат покаялся, стал член церкви. Невестка покаялась, стала член церкви. Сваха покаялась, стала член церкви. Тетя покаялась, стала член церкви. Племянница покаялась, стала член церкви. Родство все пришло к Богу. Почему? Увидели свет настоящий. И доселе эта сестра в церкви образец. Доселе. Уже 10 лет. Вот. И деток взяли с интерната, замуж вышла, вот, деток взяли четверых, брошенных, вот, и теперь вместе служат Господу, и в хоре поет, и действительно, ну, очень скромная и богобоязненная сестра. Просто образец, просто образец. Это дело веры. Это значит, что Бог там работает в сердце. Человек новый, новый человек. Поэтому, если мы верующие, у нас проявится тело веры. Еще мы прочитаем. Способны слушать еще? Да? Может, устали, то будем заканчивать. Вот еще есть одна сторона веры, очень тоже интересная. Филимону, 1 глава, с 5 стиха. «Слыша о твоей любви и вере, которую имеешь к Господу Иисусу и ко всем святым». Апостол Павел увидел, что Филимон имеет веру. А как он ее увидел? А ее можно видеть. И еще одним способом видеть. Не только молитва веры, не только слово веры, не только дух веры, не только дело веры, а еще дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе. Общение веры должно быть. Если мы верующие по-настоящему люди, у нас должно практиковаться общение веры. А что такое общение веры? Вот вопрос. Братья и сестры, общение веры – это когда верующие собираются то ли в церкви, то ли собираются на дому, какое-то общение, и активно, здесь написано деятельным, чтобы было, активно делятся друг с другом, как они познают Господа, как Бог проявляет свое добро в их жизни. Активно делятся. Ну вот вы могли бы кто-нибудь сейчас встать и поделиться полминуты, как Бог являет силу в вашей жизни. Кто желает сказать? Пожалуйста, брат. Значит, очень коротко. Мы молились, просили Господа, чтобы Господь благословил и дал нам жилье. Мы нашли бабушку, за ней ухаживали. Бабушка оставила нам наследство, которое на тот момент стоило 100 тысяч долларов. Слава Богу! Я думаю, это Бог проявил ну, заботу и силу о своих детях, которые молились и по вере получили. Это действительно так. Или можно каждый из вас, кто верующий, я думаю, видели чудеса в своей жизни. И вы можете рассказать, как Господь проявляет себя в вашей жизни. У нас пришла одна сестра, и мы сидим дома в гостях, чай пьем. Я говорю: сестра, общение веры будет сейчас. Давай, поделись. Она говорит: много есть. И что? Она говорит: мы с мужем и с сыновьями пошли на дачный участок подсолнухи садить. Вот за столом мы сидим, дети сидят, идет общение веры. Не сплетничать там, не перечислять недостатки братьев, сестер или служителей, а общение веры. Вот что должно у нас быть. Она говорит: пошли мы, 10 сотых надо посадить подсолнуха. А муж неверующий, противник. Жена говорит: я помолюсь перед тем, как будем сажать подсолнух, потому что не будет благословения Божьего. Какой Бог! Не хочу я никакой молитвы, ничего. Вот у меня будет без молитвы урожай. Дели огород пополам. Ну, хорошо. Разделили 5 сотых ей, 5 сотых ему. Она молится над 5 сотками, а он не молится, демонстративно. Вот увидишь. Ну, хорошо. Посадили и ушли. Приходит время сбора урожая. У сестры подсолнухи. Такие шляпы, а у него по 0,5 метра чернобрыль все-таки. Он посмотрел. Одна жалость, и все. И Бог так постыдил. Это общение веры. А дети все сидят, слушают. Правда, интересно, да, как Бог отвечает на молитву. И тогда вера зарождается, потому что Бог действует в ответ на молитву, а безбожников, кощунников постыжает. Вот какой Бог у нас. И вот мы этим должны заниматься, если мы дети Божьи, братья и сестры. Нам надо быть внимательными к деяниям Бога. Что Бог делает в нашей жизни? Иногда Бог ответил на молитву, ну, 5 минут порадовались и забыли. А я спрашиваю: расскажи, что Бог делает в твоей жизни? Не помню, не знаю и так дальше. Вот, братья и сестры, нужно быть внимательными к действиям Бога, запоминать, чтобы общение веры было деятельным в познании всякого добра у нас, которое через Иисуса Христа. Мы должны это добро познавать. То, которое Бог в моей жизни делает, в твоей жизни, мы должны активно делиться, и что? И вера наша будет возрастать. А есть верующие, не этим занимаются, а берут, сплетничают. О недостатках друг друга говорят. От этого уныние нападает, апатия, нежелание в собрание идти, нежелание молиться. Каяться в этом надо, если кто такое общение имел. Каяться сильно, потому что клеветники – это, ну, не Божье занятие. Есть тот, кто занимается клеветой день и ночь на братьев. Так мы на чью руку будем работать? Наша позиция должна быть: не хочу слушать ничего, ничего, ни за братство, ни за братьев, ни за сестер, ни за семьи, ни за кого не хочу, не неси мне ничего в уши, не хочу слушать. Да это ж правда, да послушай, не неси ничего. Вот такая позиция должна быть. Тогда мы сможем пребывать на Святой Горе Божией. 14-й Псалом, помните, да? Кто может пребывать на Святой Горе Божией? Кто может пребывать в жилище Божьем? Тот, кто ходит непорочно, кто говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим и не принимает поношения на ближнего своего. Вот кто будет на Горе Божией. А еще тот, кто боящихся Господа славит. Славить боящихся Господа – это говорить о них доброе. Правда, у них могут быть и минусы, но о минусах не надо говорить, а лучше в молитве Богу. А посторонним только доброе говорить. А о минусах молиться за закрытой дверью. Вот чем мы должны заниматься. И тогда у нас будет здоровая атмосфера. Мы тогда радостно идем в собрание. Никто не отравился от клеветы. Вот. Так бодро все себя чувствуют. Все такие хорошие. Все хорошо тогда. А то бывает и по-другому. Написано, тайный язык производит что? Недовольные лица. Поглядишь, там недовольное лицо, там недовольное. Вот то так и знаешь, что там уже язык поработал, потрудился. И еще, друзья, еще мы читаем текст, который записан Галатам, 5 глава, 6 стих. «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью». Настоящая вера, она обязательно проявит себя в любви. Обязательно. Жена мужа будет любить, муж жену будет любить, дети родителей будут любить, члены церкви друг друга будут любить. Обязательно так будет. Обязательно. Потому что есть живая вера. Если вера потеряна, все, не дождешься любви от человека, не дождешься. Эгоист, занят только самим собою. И это беда. Это значит неверующий человек, который не любит ближнего своего. Это серьезно так. И это надо посмотреть вокруг себя. А кто мои ближние? В семье своей посмотреть. Мой супруг плачет от меня или радуется от меня? Или он Бога день и ночь славит? Если мой супруг не славит Бога день и ночь, так горе мне, что же я тогда за верующий человек? Почему от меня должны плакать? Я в одной церкви как-то был, братья просят, посети одну семью, нет в них мира. Пришел я к ним, беседую, оказывается, около 30 лет живут вместе, и жизни нет. Я посмотрел на сестру, это ангел. Она, знаете, как вот Авигея, такое пекло пережила, такое пекло. Выстрадалась бедная с таким человеком, страшно жестокий, ужасный грубиян. Я с ним беседую. До часу ночи, с вечера, он высказывал обвинения в адрес жены, а ей слова не дал сказать. Ну, понятно было, что он виноват во всем. Это было невооруженным взглядом видно. Но он по-другому выразился. Я спрашиваю, в чем причина? Одним предложением. Я вот вас 5 часов слушал. Одним предложением скажите, в чем проблема, что у вас в семье нет мира? Подумал. О, сейчас скажу. Ее царек не слушает моего царька. Вот это у него ответ. Царьками поставали, да? Ее царек не слушает моего царька. А слугою надо быть. Слугою для ближних. И тогда не будет ссор в семье. Ни одной не будет. И это я могу утверждать, что не будет ссор. Если мы создаем семью для того, чтобы служить ближнему, можно уверенно сказать, там будет устройство. Если семью создают с целью попользоваться от ближнего чем-то, там беда будет. Такому человеку никогда не угодишь. Человек вечно недоволен будет. Почему? Потому что царек. Потому что должны мне, и все. А если не так, значит, все. Разводы, девичья фамилия. Обычно в мире так делают. А у нас христиан, а у нас должно быть вера, действующая любовью. Как вера действует любовью? Вера ставит ближнего человека в положение выше себя, как Христос учил. И это без труда можно заметить. Как это в семье поставлено, как в церкви между друг другом. Это без труда можно заметить. Вера, действующая любовью, она умножает славу Богу. Она души для Господа приобретает. Она дает грешникам ориентир, где церковь Божья. Если любовь потеряна, как люди узнают, что мы ученики Иисуса Христа. Как они узнают? Должна быть любовь. Сестра, которая молилась за подсолнухи, она еще такой из своей жизни случай рассказывала, как Бог действовал любовью в ее жизни. Она работала на заводе и заметила мужчину одного, который сильно подавленный и унылый, сильно мрачный. Видно, что у него переживания, неописуемые. И она подошла к этому мужчине и говорит ему: что у тебя случилось? Давай я помолюсь за тебя. А все знают, что она верующая, она библиотеку в цеху открыла, христианскую, там всем благовествовала, все знают, что верующая. И он ей открыл душу и поделился своим переживанием. Говорит: ты знаешь, суд скоро. Жена забрала квартиру, забрала машину, забрала ребенка, а сейчас еще и на развод подала. А я ее люблю, ребенка люблю. А она вот такую затеяла игру и говорит: у меня просто, все, в жизни смысла больше нет. Я люблю жену свою. И как я теперь буду жить? Сестра, имея веру Божью, приняла это к сердцу, страдание ближнего. Она берет отпуск за свой счет, пост назначает на день суда и идет заранее в народный суд, чтобы встретиться с той женщиной, которая подала на развод. Она с ней до начала суда 15 минут побеседовала. Как она побеседовала и о чем, она не рассказывала. Но когда судья позвал в зал суда, эта женщина мужа взяла под руку и говорит: я разводиться передумала. И судья закрыл дело, забрали заявление, и они живут до сих пор. Братья и сестры, кому нужна мирская семья? Разводятся они, кто-то страдает, плачет. Кому нужны эти люди? Кто за них поститься будет, молиться? Кто возьмет отгул за свой счет, потеряет зарплату и пойдет, чтобы бороться за семьи, бороться за души страдающих? Кто это будет делать? Это вера, действующая любовью. Братья и сестры, вот нам бы так жить, чтобы эту любовь видели окружающие, чтобы мы могли действительно души полагать свои, чтобы мы могли вот такими добрыми быть, чтобы вокруг нас люди ощутили тепло Божьей любви, заботу, переживание о их страданиях, о их душах. Кто за них будет переживать? Поэтому вера настоящая, она проявит себя в любви. Если любви нету, то я медь звенящая. Что толку я буду обвинять других? Я буду судить церковь, судить родственников, судить братьев, судить служителей, Бога в конце концов судить. Как, что я этим достигну? Это только путь в погибель. А если я стану перед Богом и скажу: Господи, я несчастный человек, я не способен любить. Вот тогда начинается победа. Вот тогда душа радость настоящую найдет. Ведь счастлив человек не тот, кого любят, а кто способен любить. Вон где настоящее счастье. Почему сегодня весь мир – это несчастные люди? Потому что ищут все меня, чтобы любили. Мне все. А если этого не дали, все, я несчастен. И поэтому столько недовольных людей, погибающих в похотях своих. Все время бегут, все время гонятся за наслаждениями, все время меняют жен, мужей, все гонятся, гонятся, а его как не было, так и нету. Ни радости, ни смысла в жизни, ни покоя, ни будущего, ничего. Только вера, действующая любовью, она может принести счастье человеку. И нам нужно к этому стремиться, друзья. И если у нас не получалось любить, причина одна – не отверг человек себя. Чтобы получилось исполнить заповедь любви, Господь Иисус говорит: кто хочет идти за мной, отвергни себя. Жена отвергла себя, чтобы мужа любить, детей любить. принять детей всех, которых Бог дает. Это отвержение себя. Муж отверг себя, чтобы жену любить, семью любить, заботиться, домашнюю церковь созидать, привить всем дух веры. Вот. Это его, потому что он любит. И в церкви друг о друге заботятся. Почему? Потому что мы одна семья, чтобы все члены одинаково заботились друг о друге, так написано. А это только отвергнуть себя и думать о ближних. Вот это настоящая жизнь, вот это полнота, вот это Царство Небесное уже на земле, когда любовь объемлет нас, когда бескорыстное служение друг другу и слугою ближние становятся. Вот это счастье, вот это благословение. Давайте мы помолимся, чтобы в нашей жизни живая вера возрастала, чтобы она укреплялась в нас, чтобы проявлялся этот плод веры многогранный, как мы рассмотрели с вами, чтобы у нас ее видно было. И Господь Иисус, чтобы не задал нам вопрос, как у тебя нет веры? Как? Как у тебя нет веры? Что Господу еще надо сделать, чтобы мы доверяли Ему? Что Ему еще раз сходить на землю, еще раз Его распинать? Или что еще сделать, чтобы мы верили Господу и жили по Христу, а не по стихиям мира? Пусть Господь нам в этом поможет, ободрит нас на путь веры и будем послушны Господу. А в кого не было этой живой веры, обретите его сегодня в Господе. Идите с покаянием Господу и скажите: Господи, у меня не так, не так. Ко мне однажды приехала одна женщина, она не из нашего братства, но сильно болеет. И ей кто-то сказал, что в братстве Совета Церквей молитвы над больными совершают служители. Ну и она приехала. Неверующий сын или зять привез на машине с другого города. И вот мы беседуем. Она говорит: я 10 лет член церкви. Похвально, хорошо. Вот я хочу, чтобы вы возложили на меня руки, и чтобы меня Бог исцелил. Хорошее желание, библейское, в принципе. Я говорю: а вы готовы для этого? А что нужно? А нужно покаяться, исповедать грехи. А я никогда этого в жизни не делала. У нас в братстве, говорит, не практикуется это, исповедание, очищение грехов. Ну, а в нас практикуется. И я не могу, чтобы возлагать руки на человека, который в грехах. Я же стану участник в грехах его. Она говорит: я согласна, только бы Бог исцелил. И вот она 3 часа рассказывала о своих грехах. Жизнь ужасная. Ужасная жизнь. И когда я выслушал это, я говорю: вы еще называли себя верующей, вы безбожница. Если вы сегодня не оплачете вашу жизнь и не покаетесь, ваш путь в ад идет, понимаете? Просто вы в ад идете. Ну, там и свадьбы с пьянками для сына организовала, закупила водки, там вот это на столы поставила. Ну, это так, мелочи я еще сказал. Ну, просто нечестивые люди, просто. Считаются верующими, причащаются каждый месяц, ходят. Все нормально, и в ад идут. И она тогда встала на колени и каялась. Говорит: Господи, 10 лет я думала, что я верующая. Никакая я не верующая. Помилуй меня, Господи. Я недостойна не то, что исцеления, я вообще жить недостойна. Я поняла, какой я ужасный человек. Что я распинала в себе Сына Божия все эти 10 лет. Ну, я порадовался, что хоть чуть-чуть до нее дошло, что она поняла, каким она путем идет. Может быть, в нашем собрании есть души, которые увидели, что неверующие. А Христос и таких любит, и таким надежду подает. Некогда Фоме Христос сказал: Фома, не будь неверующим, но верующим. И Фома что сделал? Слово веры в устах было: Господь мой и Бог мой. Исповедал Иисуса Господом, покорился Ему, принял истину. И сегодня есть возможность покаяться, если кто увидел, что нет той веры, которой должна была быть. А, друзья, пришествие Господа приблизилось. Очень близко при дверях. И придет Господь, Он не будет разбираться, кто нам мешал веровать или сатана, или сосед неверующий, или, может быть, член церкви плотской. Господь не будет этих вопросов задавать. Разбираться поздно будет. Господь готовым скажет: «Придите, благословенные, наследуйте царство». Они готовые, идите во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. Поэтому сегодня, пока есть время исправлять пути свои, сегодня Господь ожидает покаяния всех неверующих, полуверующих, полухристиан. Господь ожидает сегодня исправлять пути свои. Пока есть время. Да благословит Господь каждого на путь веры. Ему слава. Аминь. Помолимся Господу. Знаю, будет мне легко на Христа.